Сестра, тому-то это все, чему поклоняются, чему следуют и к чему обращаются на суд, помимо Всевышнего и Могучего Аллаха и его шариата. Его все, чему поклоняются, помимо Аллаха. Например, поклоняются камням, деревьям, людям, каким-то праведникам. И поклоняются солнцу, луне и так далее. Все это они взяли для тебя, это тагутом. Взяли для тебя тагутом. Как, например, в наше время из причисляющихся к исламу сект суфистов, рафидитов, да? Которые поклоняются Ахль-Бейт, поклоняются шейхам каким-то и так далее. Делают к ним дуа, взывают своими нуждами, уповают на них, надеются и так далее. Они взяли их для себя тагутами. Также те секты, причисляющиеся к исламу, как ашариты, которые говорят, что на Куран и Сунну не опираются в разделе вероубеждений, а опираются на рассуждение разума и ставят свой разум выше, выше Курана и Сунны и выше шариата Аллаха. Они следуют не за шариатом Аллаха и ставят что-то следование выше, чем законы Аллаха. И те убеждения, которые пришли в Куране и Сунне, они тоже следуют за тагутом. Вот эти философские их рассуждения, это тагут. Точно так же, например, секуляристы, да, которые считают, что законы Аллаха устарели, или что, что есть какие-то законы, они не подходят для нашего времени, или есть какие-то законы лучшие, чем закон Аллаха, да, и следуют за всякой демократией, конституциями и так далее, и считают, что к этому надо обращаться на суд, а не к шариату Аллаха, да, они следуют, это все тагут, тагут и его последователь. И какое должно быть отношение мусульманина к тагуту? Всевышний Аллах говорит: «Мама якфур бит тагути, ва юмин билляхи, ва кадустам, кабил ворвати лускалян фисам Аллаха». То есть, кто проявил неверие в тагут и веру в Аллаха, тот ухватился за крепкую рукоять, которая нет слома. И крепкая рукоять – это ислам, это ухид. То есть, каждый мусульманин должен проявлять неверие в тагут. А в чем это выражается? Он должен сторониться всего такого, да, сторониться поклонения не Аллаху, сторониться следования за кем-то, помимо Аллаха, его посланника и подвижников, сторониться обращения на суд, к каким-то судам, участия в каких-то системах, противоречащих шариату, как демократия и так далее, всего этого он должен, во-первых, сторониться, во-вторых, не любить это, ненавидеть, да, за то, как они выходят, да, из границ Аллаха. В-третьих, считать неверующими тех, кто так делает. Это очень я просто и кратко объясню, надеюсь, понятно. Если что непонятно будет, спрашивать.